Независимость существования человека является невозможностью. Сущность космического магнита настолько связывает космические явления между собою, что невозможно представить себе независимое существование. Только космический магнит может одно существование включить в цепь для проявления. Так сложно сочетание всех элементов, что недоступно человеку усмотреть все проявления жизни. Вселенная в огне, и бушует огонь пространственный. Легко проследить, как одно кольцо влечет за собою другое, как один нарост утверждает другой, как одна жизнь предсказывает другую. Но нелегко человеку принять истину о его зависимости. Ведь ту цепь существования не прервать, не выделить себя, не приостановить течение, как один поток Вселенная. Свобода, которая так манит человека, есть иллюзия. В беспредельности есть свобода выбора, и в этом вся красота. Свобода выбора утверждает человек и назначает человек сам себе мир следствий. Так творится жизнь зависимости. Нескончаемы существования и связаны явлениями строительства. Беспредельность, часть первая, параграф 193. Мы, ваши братья, знаем ту страницу жизни, где записано единство космоса. Мы утверждаем, что не разобщением создается явленная эволюция, но беспредельным устремлением гармонии. Чем прекраснее, тем выше. Чем мощнее, тем выше. Почему уявлять борьбу духа и материи, когда исходят из одного источника? Почему не напрячь силы и чуять в себе ту психожизнь космоса? Мы зовем к первоисточнику зарождение. Мы веками прилагаем наше устремление дать человечеству радость бытия, но участники космоса являют не догадливость и мечтают иметь спокойствие и завершение одною оболочкою. Нужно понять, что ткань пряжи состоит из многих нитей, и явление пряжи повторено множество раз. Ткань космическая состоит из всех проявлений психической энергии и украшена материей люцидою. Путь украшен устремлением к беспредельности. Беспредельность, часть первая, параграф 71. Если представить себе эволюцию как совокупность законов, действием которых развивается и совершенствуется жизнь, то закон перевоплощения будет правой рукой, а закон причины следствий, то есть закон кармы, левой рукой, одной и той же силой, которая движет жизнью космоса. Так как всякая жизнь состоит из жизни формы и жизни обитающего в форме духа, то закон перевоплощения имеет двоякую цель – развить несовершенную форму в более совершенную и развить и раскрыть сознание обитающего в форме духа соответственно развитию формы. Начиная с человеческого состояния, развитие формы происходит быстрее, нежели развитие сознания. Развитие сознания отстает в сравнении с развитием формы, потому что в человеке должен развиться самостоятельный центр сознания, должна развиться индивидуальность, или то, что называется душой, тогда как низшее царство природы самостоятельным сознанием не обладают, и каждый вид имеет общую, созвучную душу. Благодаря тому, что развитие человеческой формы происходит быстрее, нежели развитие сознания, мы видим, что современный дикарь обладает таким же совершенным физическим телом, как современный культурный человек, в иных же случаях даже более совершенным. Но как первому, чтобы достигнуть культурного состояния, так и второму, чтобы достигнуть высшего сверхчеловеческого состояния, предстоит еще много раз возвращаться на Землю, чтобы выполнить то назначение, для которого человек существует. Потому человеческая душа проходит поочередно через все эпохи и расы, через все культуры, через все общественные положения, чтобы своим собственным усилием своим собственным творчеством развить до полноты все те высшие божественные свойства, которые заложены в нем как возможности. Развитие же этих возможностей происходит из взаимодействия основных условий эволюции. С одной стороны, толчков или воздействия всех сил природы извне, с другой – ответных вибраций человеческого организма изнутри. Подобным образом создались у первобытного человека органы для восприятия жизни извне. Усилие же человеческого духа полнее познать жизнь вне себя усовершенствовало эти проводники чувств, которые стали способными более совершенно передавать сознанию человека разнообразное явление внешней жизни.